В Министерстве юстиции целые шкафы заняты были бумагами по сему делу, а движение его показывалось, между прочим, в ведомостях, представляемых ежемесячно государю-императору. О судьбе этого дела расскажу кратко. Император Николай Павлович в начале 1850-х годов, не видя конца дела о сокращении переписки, поручил князю Гагарину написать без замедления, какие именно нужно сделать сокращения, чтобы умалить вообще переписку по всем присутственным местам, не исключая Сената. Во исполнение сего князь Гагарин, не обратив никакого внимания на означенное дело и заключающиеся в нем более или менее деловые указания в необходимости изменения и судоустройства, и судопроизводства, составил весьма быстро разные краткие правила относительно только предположения сокращения переписки и не более того. Правила сии в начале 1850 года были обнародованы. На основании их действительно сокращены разные ведомости и донесения, представляемые то туда, то сюда, из низших мест в высшие, уничтожены некоторые реестры и книги, которые без существенной пользы велись в тех местах и Сенате, и сделаны разные указания в порядке отписки, но более ничего. В результате оказалось, что судопроизводство от всего сокращения немало не изменилось. Бывшее запустение и бестолочь в судах остались прежние. Улучшение штатов, о коих выше сказано, было предметом особых забот Министерства юстиции. Оно много лет переписывалось с Министерством финансов, вносило записки в Государственный совет и, наконец, достигло того, что штаты его, впрочем, в весьма скромных размерах, были действительно увеличены и введены. Но эта мера с теми сокращениями, которые были придуманы князем Гагариным, не изменило положение вещей. Все оставалось по-прежнему. Ясно, что нужны были особые обстоятельства и новая какая-либо свежая струя, которая могла бы дать новый оборот делу усовершенствования нашего судоустройства и судопроизводства. Полиция также по своим уставам, без избавления ее от производства следствий и устранения ее от разбора дел по маловажным поступкам, не изменила своего положения. Она была безобразна до нельзя. Одним словом, суд и полиция шли параллельно, блистая, если можно так выразиться, своим неустройством. О разных курьезах по судейским делам мы расскажем еще впоследствии. А теперь объясним, что все упомянутые мысли не суть слова, пишущего эти строки. Напротив того, они были выражены самим преснопамятным императором Николаем Павловичем по следующему случаю. В 1849 году признано было необходимым произвести сенаторскую ревизию Калужской губернии. Для каковой цели назначен был сенатор князь Давыдов, а при нем в качестве старшего чиновника определен был я, пишущий эти строки. В числе чиновников, прикомандированных к сенатору, находился и граф Алексей Константинович Толстой, известный по своим сочинениям, и Жизневский, нынешний председатель Тверской казенной палаты, юрист по воспитанию и археолог в душе. Ревизия эта была вызвана особым случаем. Сын генерал-лейтенанта Ершова, Иван, жаловался государю на то, что будто бы его отец под влиянием калужского губернатора Смирнова совершил дарственную запись в пользу своей незаконной дочери Софии, бывшей замужем за Рассетом, братом жены Смирнова, Александры Иосифовны, и тем самым лишил его отцовского наследства. Вот по этому случаю сенатору князю Давыдову велено было произвести следствие, а вместе с тем сделать и ревизию всех правительственных и судебных мест губернии.